Излучает небо яркая звезда. Попробуй свет поймать, раскинув сети. Попробуй ее тайну разгадать и взгляд неуловимый рассекретить. Зовет весну невидимый портал, но вдруг найдется крохотный осколок, который выдаст замысел зеркал. И сказка взавтра спрыгнет с книжных полок и закружит лихую круговерть веселых дней на яркий сон похожих. Какой-нибудь забавный экстраверт и укротитель истины расхожей. Качает небо яркая звезда. Попробуй свет поймать, раскинув сети. Попробуй ее тайну разгадать и взгляд неуловимый рассекретить. Рассыплется причуд неловкий мел в палитру слов и хитроумных красок, и ты вдруг попадешь в колчан и стрел невысказанных добрых детских сказок.